Писистрат, 560-510 года до Рождества Христова. Но во время путешествия Солона в Афинах произошли события, показавшие, что законы не могут удержаться сами собою, а для своего упрочения нуждаются в поддержке сильного правителя. Уже в то время, когда Солон в качестве законодательного архонта пытался укрепить государство своими новыми установлениями, многие изъявили желание, чтобы он стал верховным правителем Афин или тираном в греческом смысле этого слова. Отрывки из стихотворений Солона показывают, что он считал необходимым защищаться от тех, которые упрекали его в том, что он желает господства не себе, а своим законам, и усматривали в этом не скромность, а слабость и малодушие. Подобную скромность считали неблагоразумной, не думая, что убеждения и законы достаточно сильны сами по себе для изменения государственного устройства, они охотно бы подчинились управлению столь справедливого и благоразумного человека, как Солон. То, что отверг Солон, удалось получить одному из его родственников, Писистрату. Он отличался властолюбием и воспользовался настроением умов к тирании не только ради своих личных интересов, но и к выгоде государства. Лишь только удалился Солон, как тотчас же выступили друг против друга три упомянутые выше партии, которые из перемены правления хотели извлечь каждый для себя гораздо больше пользы, чем предоставлялось им уравнительным солоновым законодательством. Во главе Пидиев стал Ликург, Паралиев, Мегакл из рода Алкмеонидов, а Диакриев – Писистрат. Таким образом, к партии Писистрата принадлежала беднейшая часть народа, всецело покоренная его высоким умом и увлекательным красноречием. Она ожидала от своего предводителя расширения своих политических прав и распределения земельной собственности. Писистрату легко удалась хитрость, при помощи которой он создал для себя независимую власть. Он сам нанес себе рану и, приказав привести себя в таком виде на колеснице на городскую площадь, сумел уверить народ, что он пострадал от своих врагов за политические убеждения. Раздраженный народ изъявил готовность сражаться за него и охранять его, а один из друзей Писистрата сделал предложение дать ему для охраны 50 вооруженных телохранителей. Это предложение было одобрено Советом 400 и утверждено Народным собранием. Писистрат в скором времени увеличил число этих телохранителей по своему собственному усмотрению и начал беспрекословно править Афинами. Между тем Солон вернулся и стал свидетелем всех этих происшествий. Но волнения партии пересилили его общественное влияние, а преклонные лета требовали покоя, поэтому он устранился от общественной жизни и только старался переговорами с предводителями партии внести мир и согласие в их отношения. Но старания его не имели успеха. Также тщетно старался он убедить народ не поддаваться обману и не предоставлять в распоряжение Писистрата охранной стражи. Наконец, увидав, что одна часть граждан была введена Писистратом в ослепление, а другая от страха не решилась сопротивляться ему, Солон удалился с городской площади, сказав: «Писистрат умнее первых и мужественнее вторых». Достигнув власти, Писистрат выказал себя благоразумным, продолжая уважать и пользоваться советами престарелого Солона, который не переставал в речах и стихотворениях упрекать граждан в их неблагоразумии и малодушии. Когда Солон умер, Писистрат не перестал соблюдать его законы и, как рассказывают, будучи уже тираном, сам явился на суд в Ареопаг, когда был обвинен в убийстве. Архонты и члены совета выбирались по-прежнему. При этом заботились только о том, чтобы большинство их состояло из приверженцев Писистрата. Однако власть Писистрата еще не была настолько прочной, чтобы противостоять каждому случившемуся сопротивлению. Мегакл и Ликург, бежавшие из Афин в страхе за свою жизнь, возвратились и с помощью своих приверженцев в 554 году до Рождества Христова изгнали Писистрата из города. Но вскоре они сами вступили в борьбу друг с другом, и сильно притесненный Ликургом Мегакл предложил Писистрату вступить в брак с его дочерью, обещая за это помочь ему снова получить верховную власть. И они для достижения своей цели придумали хитрость, которую Геродот считает несколько грубой для эллинов, с давних пор отличавшихся от варваров умом и сметливостью, и в особенности для афинян, которые по уму занимали первое место среди греков. они выбрали женщину, отличавшуюся высоким ростом и необыкновенной красотой, поставили ее во всеоружие на колесницу и въехали вместе с ней в город. Впереди шли глашатые и громко восклицали: «Примите Песистрата с любовью! Сама богиня Афина уважает его более других смертных и вводит в свой город». Слух о том, что женщина — это сама богиня, быстро распространился по городу, и афиняне, убежденные в справедливости этого слуха, хорошо приняли Песистрата в 550 году до Рождества Христова. После этого Песистрат разошелся с дочерью Мегакла. Тогда Мегакл, разгневанный и оскорбленный, снова соединился с противниками Песистрата. Узнав об этом, Песистрат покинул Аттику, удалился в Эритрею и старался там добыть себе людей и денег в соседних государствах, которые прежде были с ним в союзе. Лишь спустя 11 лет, собравшись силами, Песистрат снова вернулся в Аттику в 538 году до Рождества Христова, занял Марафон и получил еще значительную поддержку из Афин и из самой области Аттики. Во главе собранного войска он напал на Афины и в битве при Поллении обратил своих противников в бегство. Со свойственным ему благоразумием он тотчас послал своих сыновей забежавшими и приказал ободрить их и уговорить вернуться домой, обещая, что им ничего дурного не сделают. Когда беглецы вернулись, Песистрат избавился от дальнейшей борьбы. Многочисленные враги его или пали в сражении, или, спасая свою жизнь, тотчас бежали. Чтобы избавиться на будущее от противников, Песистрат распорядился захватывать и отсылать в качестве заложников на покинутый остров Наксос детей знатных граждан, казавшихся ему подозрительными. Он правил Афинами справедливо и умеренно до самой своей смерти и постоянно старался распространять в них умственное образование.